Жизнь Вазир Мухтара. Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны. Мало кто помнит, что эти знаменитые строки Пушкина написаны в связи с трагически короткой жизнью и страшной гибелью Александра Сергеевича Грибоедова. Пожалуй, большинству современников Грибоедов известен лишь как автор «Горя от ума». Однако он был не только талантливым драматургом, поэтом, журналистом, но и ярким композитором. И все же главным делом жизни этого человека являлась служба в коллегии иностранных дел. Как дипломат Грибоедов имеет немалые заслуги перед Россией. Он и погиб, исполняя свой профессиональный долг в Персии. Было Александру Сергеевичу всего 34 года. Смерть российского посланника до сих пор окутана тайной. Впрочем, загадок, связанных с жизнью Грибоедова, предостаточно. И начинаются они с момента его рождения. Сам он в послужных списках указывал то 1795, то 1793 год, а позже только 1790 год. Последняя дата означает, что Грибоедов появился на свет за 2 года до замужества матери, то есть был незаконно рожденным сыном. Мать Настасья Федоровна, богатая помещица, весьма крутого нрава, к занятиям сына литературой относилась весьма неодобрительно. Официальный отец Сергей Иванович с семьей не жил, проводил время в собственной деревушке за карточной игрой. О нем Грибоедов не упоминает ни разу. Кто был настоящим его отцом, неизвестно. Александр получил превосходное домашнее образование, учился в Московском благородном университетском пансионе. Такого, как он сегодня назвали бы вундеркиндом. В Московский университет Грибоедов поступил 11 лет от роду. Причем науки ребенок постигал сразу на 3 факультетах – словесном, юридическом и физико-математическом. Он был настоящим денди, демонстративно носил очки, чего молодые люди того времени стеснялись, одевался вызывающе модно, на светских собраниях отпускал ядовитые остроты, был дуэлянтом. По традиции русских дворянских семейств Александра Сергеевича с детства учили музыке. Поэт блистательно играл на рояле, обладал композиторским даром. К сожалению, большинство сочиненных Грибоедовым пьес не было им записано на нотную бумагу и не сохранилось. До нас дошли лишь 2 вальса для фортепиано «Ля бемоль мажор» и «Ми минор». Они исполняются до сих пор, в том числе на сценах престижных концертных залов. В 1812 году Александр вступил в Московский гусарский полк, но принять участие в военных действиях болезненному юноше не довелось. Послужив в армии до 1816 года, корнет Грибоедов подал в отставку и поселился в Москве. После парной дуэли Шереметьев-Завадский Грибоедов-Якубович, закончившейся гибелью Шереметьева, Грибоедов резко изменился, оставил привычки дуэлянта и модника и определился на дипломатическую службу. В 1826 году поэта арестовали по делу декабристов. Против него показывали Оболенский, Трубецкой, Рылеев и другие. Однако утверждение, что Грибоедов был членом Северного общества, фактически подтверждений не нашло. Александра освободили с оправдательным аттестатом, документом, снимающим всякие подозрения. В сентябре того же года Грибоедов вместе с Денисом Давыдовым прибыл в Тифлис, в то время Персия вторглась в Грузию, шла война. Поговаривали, что на Кавказ Александр сбежал от большой любви, которую тщательно скрывал от друзей и родни. Сам Грибоедов говорил, что из-за нее в грешной своей жизни чернее угли выгорел. Биографам остается только гадать, кто была эта женщина. Среди романтических увлечений поэта известна жена издателя «Горя от ума» Булгарина, Леночка. Грибоедов не проявил благодарности к приятелю, хотя Булгарин сильно рисковал, публикуя острую, по тем временам дерзкую комедию. Был у Александра Сергеевича и роман с балериной Катенькой Телишевой, который Грибоедов отбил у генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича. Впрочем, к своей пассии Грибоедов быстро охладел. Летом 1827 года Александр Грибоедов был направлен генералом Паскевичем в лагерь персидского командующего принца Аббас-Мирзы. Трудные переговоры, в которых русский посланник проявил большое искусство, завершились. Дай Карганским перемирием, а в 1828 году Туркманчайским миром, по которому России отходили Ереванское и Нахичеванское ханство, Карабах и часть Азербайджана. Грибоедовым написано несколько статей договора, это редактирован весь его текст. Александр Сергеевич был удостоен чести лично доставить царю подписанный договор. Николай I наградил Грибоедова чином статского советника. Молодой дипломат счел свою службу исполненной и собирался остаться в Петербурге. Но вскоре последовало его роковое назначение на должность вазир Мухтара, так назывался пост полномочного министра-резидента России в Персии. По пути на место назначения он вновь провел несколько месяцев в Тифлисе, где неожиданно женился на 16-летней Нине Чевчевадзе. По слухам, они даже разговаривали мало, все больше играли в четыре руки на фортепиано. Девушка покорила поэта красотой и преданностью. Грибоедов тогда заболел колониальной желтой лихорадкой и записал коротенько: «Нина не отходила от моей постели, я на ней женился». С юной женой Александру было суждено прожить всего несколько недель. Тегеран он взять ее не решился. На прощание Грибоедов неожиданно сказал супруге: «Не оставляй костей моих в Персии, если умру там. Похорони меня в Тифлисе, в монастыре святого Давида». Нина подумала, что это шутка, и, улыбаясь, обещала все исполнить. Еще, находясь в действующей армии Паскевича, Грибоедов составил проект организации русской закавказской компании по образцу британской Ост-Индской. Русская компания должна была иметь право строить крепости, содержать собственные войска, чтобы вести мощную торговую экспансию. К моменту прибытия Грибоедова в столицу Персидской империи там действовали два соперничавших британских представительства. Посланником могущественной Ост-Индской компании, формально подчинявшись королю Англии, был человек по имени Рональд Макдональд. Компания была заинтересована в том, чтобы Персия сохранила мир с Россией. И Макдональд делал все для этого. К тому же англичанина с Грибоедовым связывали отношения личной дружбы. Официальными же дипломатическими представителями британской короны в Тегеране были Генри Уиллок, его брат Джордж, и врач Джон Макнил. Эти люди придерживались курса на конфронтацию с Россией. Более того, Джон Макнил был автором первой теории сдерживания, изложенной в памфлете «Будущее и настоящее положение России на Востоке». Грибоедов стал проявлять свой характер с первой же аудиенции у персидского монарха. По случаю встречи русского посланника, шах Фетх Али был облачен в шитый серебром, золотом и жемчугом одежды и в огромный парчевый тюрбан с перьями. В таком громоздком и тяжелом наряде он не мог даже присесть. Грибоедов же, не соблюдая персидского этикета, коротко поклонился и уселся в кресло у стены в непринужденной позе. Шах не стал прерывать церемониал, полтора часа простоял перед русским посланником, словно разряженная кукла. Лишь глаза владыки вселенной нехорошо сверкали. Надо сказать, что формально главой Персии был Фетх Али, пребывавший в Тегеране, но на практике страной управлял его сын Аббас Мирза. Резиденция наследника престола находилась в Тибризе, куда, покончив с официальными церемониями, и намеревался отправиться новый русский посланник. На 27-е Реджеба, 21 января старого стиля, был назначен отъезд Грибоедова из Тегерана. Вечером 19 января шах прислал подарки отъезжающим русским дипломатам, а 20-го дал Грибоедову прощальную аудиенцию. Вечером того же дня евнух шахского гарема, бывший христианин Мирза Якуб, пришел к Грибоедову, прося убежище, признание русского подданства и вывоза в Россию. Согласно одной из статей Туркманчайского договора, Грибоедов эту просьбу игнорировать не мог. Однако понимал, что если принять беглеца, то осложнения будут неизбежны, и сумел от него отделаться. Однако на этом заключения русского посланника не закончились. Где-то между 24 и 26-27 января зять шаха Аллах Ярхан привел в русское посольство двух армянок-христианок своего гарема, которые внезапно тоже пожелали вернуться на историческую родину. Грибоедову ничего не оставалось, как принять их. Тут же ползли слухи о том, что русский вазир Мухтар отнял у Аллаха и Ярахана гаремных женщин против их воли. Шах трижды лицемерно предупреждал Грибоедова об опасности нападения черни, с которой якобы не в силах совладать. Поначалу к зданию миссии, выкрикивая оскорбление, ринулись несколько десятков персов. Грибоедов приказал дать холостой залп, но один из нападавших упал замертво, сраженный боевым выстрелом не из посольства. Все это было очень похоже на старый сценарий сакральной жертвы. Персы отнесли тело убитого в мечеть, где мулы тут же потребовали джахата. 30 января здание русской миссии было вновь атаковано толпой фанатиков. Персидская охрана посольства тут же разбежалась. Расправа над русскими дипломатами была жестокой. Их тела несколько дней таскали по улицам, привязав к ним дохлых кошек, собак, а затем изрубили на части и сбросили в яму за городскими стенами. Спастись удалось лишь секретарю Мальцеву, находившемуся в момент нападения персов в соседнем доме, да курьеру Амбарцуму, которого просто не добили. Вопрос о том, какую роль в гибели русского посла сыграли англичане, почему вероотступник Мирза Якуб же вспомнил о былой вере и пришел якобы за спасением в русское посольство, еще долго будет оставаться без ответа. Но в дневниках британского лейтенанта Александера, опубликованных еще до гибели Грибоедова, говорит, что евнух был своим человеком в английской миссии. Не потому ли, предчувствуя провокацию, Грибоедов пытался не слишком дипломатично от него избавиться? Нине Грибоедовой долго не говорили правды. Она была беременна. Отсутствие писем от мужа. Объясняли его болезнь. Но она подслушала чей-то разговор, обо всем узнала. Страшное известие спровоцировало преждевременные роды. Ребенок умер через час после рождения. Нина носила траур по мужу до конца жизни. Считает, что Шах, предвосхищая желание русского царя получить тело посла, отдал приказ найти останки Грибоедова. Пушкин в «Путешествии в Арзрум» пишет: «Обезображенный труп его, бывший 3 дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетную пулю». Но откуда наш великий поэт узнал об этом, неизвестно. Опознать Грибоедова в Тегеране мог лишь один человек — Мальцев. Он был арестован, через некоторое время под стражей отправлен в Россию. Армянские источники сообщают, что посланные Шахом люди не смогли найти труп Грибоедова, пригласили армянских купцов и других русских подданных, но те не могли никого опознать. Вероятнее всего, в гроб положили останки, которые сохранились лучше других. Русский консул в Тебризе Амбургер узнал о гибели посольства только через неделю. Тело привезли в Тевриз еще позже. Амбургер доносил Паскевичу: при открытии гроба тело покойного Александра Сергеевича не имело почти никаких признаков своего внешнего изображения. Оно, по-видимому, было ужасно изрублено, закидано каменями, перешло в сильное тление, а потому законопатили гроб и залили нефтью. Это означает лишь одно. Опознание было бессмысленным. Но все же на деле решили поставить точку, объявив, что тело Грибоедова получено. Провокаторы не достигли своей цели — начать войну. Николаю Первому нужен был мир с Персией, и он его сохранил. Чьи останки покоятся в могиле Грибоедова? Самая большая загадка. Возможно, это кенотаф. Она пуста. Но, скорее всего, это невольная братская могила, в которой находятся останки нескольких членов русской миссии в Тегеране. В Москве до сих пор нет музея Грибоедова, дипломатические заслуги которого сравнимы с литературными. А премия его имени не выдержала испытаний писательскими разборками. Зато в Англии работает Грибоедовское общество, вручается Грибоедовская премия для студентов, одной из номинаций которой является максимально точный перевод на английский язык комедии «Горе от ума» с сохранением архаичных выражений, стиля эпохи, в которой писал драматург. Одним из лучших переводов этой пьесы считается текст, исполненный британским классиком, автором «Механического апельсина» Энтони Бёрджессом, названный перефразом Уайльда «Как важно быть глупым».